Старик поклонился и суматошно метнулся куда-то в сторону, принявшись отдавать распоряжение. Элиан сам предложил переговоры. И не просто переговоры, а переговоры монархов. Терять такую возможность, достойно выбраться из скользкой ситуации, никак нельзя. Так и может поступить только последний глупец. Видимо, империи эта Дархотова война тоже колом в глотке стоит. Из какой стати прежний король прислушался к послам Карвена и согласился принять в ней участие? Уж как его отговаривали, ничего не пожелал слушать. Результат закономерен. Альянс на грани разгрома. Это ясно каждому, кто хоть немного разбирается в военном деле. Ввода ильянских войск в Нартагаль никому не хотелось. Нет в оккупации ничего хорошего. Ограбят ведь страну подчистую. Да и захотят ли имперцы потом вообще уходить? А Дархот их знает, могут и не захотеть. Что тогда? Ровным счетом ничего веселого. Вскоре двух монархов с поклонами проводили в королевский кабинет. Эхе скривился при виде безумной роскоши. Не успел еще приказать привести кабинет в надлежащий вид. Юношу страшно раздражала аляповатая обстановка. Похоже, его предшественник вообще не имел никакого вкуса, лишь бы побогаче. А как это выглядит со стороны, плевать. Глупо и смешно. В кабинете их ждали Лиар Деор Наглиата и архиепископ Нартагальский. Все трое низко поклонились королю с императором и замерли в ожидании предстоящих событий. Лианец, не особо чинясь, сел в первое попавшееся кресло. Он выглядел мрачным призраком. Туманная маска пугала и заставляла ежиться. Эхе уселся напротив. Вельможи остались стоять. Никому из них и в голову не пришло бы сесть в присутствии монархов. «Итак, приступим», — заговорил император. «Мы знаем, что Нартагаль вступил в эту войну только по воле покойного короля. Если бы он все еще находился на престоле, мы даже бы и пытаться договариваться о чем-то не стали, и война шла бы до победного конца. Однако, узнав, что на престол взошел новый король, мы решили попробовать решить дело миром. Потери Нартагаля и Элиана на данный момент грандиозны, и все это произошло только из-за неуемных амбиций карвенских первосвященников». «Мы с вами полностью согласны, царственный брат мой», — вежливо склонил голову король, — «и очень рады, что вы хотите решить дело миром. Прошу не думать, что у нас недостаточно сил», — в голосе императора слышалась ирония. «Мы вполне способны за месяц выбить войска Альянса со своей территории, а затем... Затем мы могли бы высадить десанты на побережье Карвена и Нартагаля. Впрочем, Карвен это и ждет. Им прощать я ничего не собираюсь». «Благодарю за откровенность, Ваше Величество», — заговорил Лиар, осторожно покосившись на эхо. Но тот ничем не выразил своего недовольства. «Не за что», — хмыкнул Элианец. «Так вот... Мы в силах аннексировать вашу территорию, и вы это знаете. Нартагаль лишился половины флота, большей частью армии. В плен взяты лучшие военачальники королевства. Но мы не хотим губить своих людей в этой войне, поэтому предлагаем мирный договор. Однако это будет иметь свою цену. Повторяю в который раз, я не маран, и играть в политес не намерен». «И какова же эта цена?» — настороженно уставился на него архиепископ. «Немедленный выход Нартагаля из Альянса, подчинение оставшихся на территории империи войск королевства ильянским маршалам на время войны, после освобождения нашей территории от святош, невмешательства в войну с Карвеном и чистки нашей церкви от карвенской накипи. Это касается прежде всего вас, ваше преосвященство. Нартаганская церковь в моем лице дает слово не вмешиваться, — поклонился тот. — Очень хорошо. Помимо вышесказанного, Нартагаль выплатит Элиану контрибуцию в размере 30 миллионов золотых тархемов и выполнит одно требование. — Требование? — приподнялись брови Лиара. — Да. Голос императора стал жестким. Мы требуем обязательного освобождения и препровождения в Элиан всех имперских подданных, находящихся в рабстве на территории Нартагаля. Помимо того, владельцы работорговых домов должны быть жестко предупреждены. Одна попытка захвата в рабство Элианца означает немедленное расторжение мирного договора. Эхе покосился на Лиара, затем на отца. Оба опустили на мгновение веки, призывая короля соглашаться со всеми требованиями императора. Их исполнение обойдется стране куда дешевле дальнейшей войны и неизбежной оккупации. Архиепископ выглядел съевшим что-то да нельзя кислое, но явно разделял их мнение. Особенно неприятным было обязательное освобождение рабов элианцев. В королевстве давно ощущалась острая нехватка рабочей силы. Однако мы готовы позволить вам использовать по своему усмотрению карвенцев, взятых в плен вашими войсками во время их перехода на нашу сторону, с легкой иронией сказал император. Нас их судьба не волнует. Деор с Лиаром переглянулись. Это могло дать многое. Придется отдать командирам полков, находящимся на данный момент в Элиане, жесткие приказы. Пусть постараются оставить побольше карвенцев в живых. Святоши, правда, плохо поддавались трессировке, но на то существовали опытные надсмотрщики. Справятся, и не с такими справлялись. «Мы согласны с вашими условиями, царственный брат мой», — встал король и протянул руку через стол. «Я рад». Император тоже поднялся на ноги и пожал протянутую ему руку. «Договор мои секретари подготовят к завтрашнему утру и доставят вам».